Глава 51. Гонец. После моей отповеди Эйден молча составил все, что находилось на верхних полках на столы, забрал табуретку-стремянку и ушел. На полном автомате я доварила борщ, пытаясь разобраться с собственными чувствами. Губы до сих пор хранили сладость и нежность поцелуя, а на сердце поселилась такая тоска, что выть хотелось. Была ли я против такого проявления чувств Эйдена по отношению к себе? И да, и нет. Но, остановив его и высказав свою позицию, поступила правильно. У нас действительно не может быть общего будущего, ни при каком раскладе. Даже хорошо, что уже сегодня Эйден уедет. Чем реже будем видеться, тем меньше шансов поддаться соблазну. Но почему же так больно? Странно, что Роур не обозначил свое присутствие. Уж он никогда не упускает возможности сказать что-нибудь язвительное или осудить. Пожалуй, мне было бы даже легче, если услышала, что безродная девка не заслуживает внимания его хозяина. Пока разгребала заставленные столы и запоминала, где теперь следует искать те или иные бутылки, банки и коробки, немного успокоилась. Но стоило Эйдену снова войти на кухню, как руки опять задрожали. Стараясь не выдавать своего волнения, я принялась накрывать на стол, наполняя и расставляя тарелки. Первым нарушил молчание Эйден. «Я отнес все необходимые снадобья в твою комнату. В каком порядке и количестве нужно их принимать, ты знаешь. Если вдруг некоторые из них закончатся раньше времени, то спроси Роура». Он подскажет, как изготовить. Я ответила как можно более нейтральным голосом, стараясь не глядеть мужчине в глаза. «Хорошо, спасибо». «Лара?» Добавив сметаны, перемешала борщ ложкой, делая вид, что только обед меня интересует больше всего. «Да, я должна что-то еще запомнить или сделать в ваше отсутствие». «Не совсем». «Все складывается так, что я буду неподалеку от Гренхолда, по делам службы. Помню, что ты переживала за старика, того самого деда Анро». «Ганро», — поправила я Эйдена, а затем снова уткнулась в свою тарелку. «Да, деда Ганро, я мог бы передать ему записку от тебя, чтобы он не волновался, если скажешь, где его можно найти». Сердце радостно забилось от этого предложения, ведь не было ни дня, чтобы я не вспоминала о нем. Вот только... Я не так хорошо пишу, да и читаю неважно. Сомневаюсь, что дед Ганро сможет что-то разобрать, только если на словах сказать. Я нисколько не покривила душой, когда признавалась в своей неграмотности. За неимением постоянной практики, навыки чтения и письма, доставшиеся от Норы, действительно были утрачены. Какие-то мелочи, вроде названий на вывесках лавок и магазинов, еще могла понять и повторить на бумаге. А вот написать кодовые фразы, которыми дед Ганро просил сообщить, что я и вправду жива-здорова, уже нет. Не по-русски же писать, тем более, что этого языка тут никто не знает. К тому же, где это было видано, чтобы простая девушка была обучена грамоте? Разве что капельку... как раз на том уровне, на каком владею сейчас я. «Это какие-то особые фразы?» — уточнил Эйден. «Да, именно так дед Ганро поймет, что со мной все в порядке. Мы как-то условились с ним, что если вдруг уеду по какой-либо причине без предупреждения, то дам весточку, поэтому важно все точно запомнить». Эйден кивнул, а затем несколько раз повторил то, что я ему сказала. «Пусть я обману деда Ганро, что у меня все хорошо, зато ему будет спокойнее. Он заслужил его. Старик сделал для меня очень многое, даже больше, чем моя родная семья в прошлой жизни. Не знаю, получится ли мне снова вернуться в темный город Гренхолда, когда настанет время покинуть дом Эйдена, но постараюсь сделать от себя все зависящее, чтобы по-настоящему отблагодарить деда Ганро и доглядеть». Несмотря на внешнюю бодрость, лет ему немало, и с каждым годом не молодеет, да и работа на паперте в любую погоду здоровья не прибавляет. Эйден поблагодарил за обед, а затем снова ушел. Я думала, что собирать вещи в дорогу, Но спустя некоторое время он вернулся и протянул мне небольшой лист бумаги. «Лара, я правильно все записал?» Я покрутила в руках записку, вглядываясь в написанное. «Да, вроде похоже. Меня дед Ганру пытался научить, но как-то не очень получилось». Эйден забрал у меня бумажку и зачитал вслух. «Да, все именно так. Деда Ганро всегда можно найти на паперти главного городского храма. Если его вдруг там не окажется, то можно спросить Сета, мальчишку на костылях. Он точно подскажет, где найти деда Ганро, потому что иногда просящие выкупают рабочие дни на время болезни или когда требуется уехать, ну или еще по какой иной причине не выходить на работу». «Хорошо, я понял. Больше точно ничего передать не нужно?» «Нет, этого достаточно. Скажете лишнего, и все станет бессмысленным. Не поверит». Эйден снова кивнул и вышел. В общем, прощание вышло каким-то скомканным. Он снова напомнил мне, где что лежит, попросил время от времени прибираться во всех комнатах. Роур буркнул что-то вроде «Только попробуй не вернуться» или «Как в прошлый раз», выдержав многозначительную паузу, а затем скрылся в камине. Каких-то особых дел у меня намечено не было, поэтому просто прошлась по комнатам, проверяя, какие окна закрыты, и намечая фронт работ по уборке. Если составить план по дням, то будет чем заняться, чтобы не рехнуться от скуки. Дольше всего я задержалась в библиотеке, разглядывая корешки книг. Каких тут только не было. Преимущественно по артефактам, но встречались и по истории, и по географии. Не очень было удобно, что все они располагались в разнобой, словно их просто рассовали в попыхах по разным местам. Учитывая, что где бы я ни находилась, все равно остаюсь под неусыпным надзором Роура, сунуться к книгам сразу после того, как призналась в своих проблемах с чтением, выглядело бы очень подозрительным. Поэтому я решила заглянуть с уборкой в библиотеку через пару дней. Как раз сегодня займусь спальней, завтра кабинетом. Как раз они по порядку располагаются. «Никак оцениваешь будущие владения?» «О, явился, не запылился. Даже не успела соскучиться. Лучше бы Роур решил меня побесить несколькими часами ранее». «Конечно. Уже прикинула, какое количество тряпок понадобится для вытирания пыли с полок, и даже придумала, куда перетащу на время свернутые ковры, чтобы полы помыть. Хочешь помочь? Я только рада буду». Роур плюнул пеплом и снова скрылся в камине. Ладно, хоть не одна осталась. Уже возвращаясь в свою комнату, вспомнила об источнике. Почему он оказался в Сторнвуде? Сам же говорил, что собирается затихариться неподалеку от земель Норнхайтов. Попробовать сходить завтра на рынок, в надежде снова с ним столкнуться и узнать, в чем дело? Опасно. А может, он специально появился, чтобы предупредить?